Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Продолжаем наш научно-практический радиосеминар. У нас в гостях сегодня уже знакомая вам по предыдущим передачам Ольга Васильевна Мезенцева. Ольга Васильевна – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра восточной философии Института философии Российской академии наук. Добрый день. Ольга Васильевна, если вы не против, давайте сегодня поговорим о свастике. Наши слушатели часто задают нам такой вопрос. Что такое свастика? Какого происхождения этого слова? Немногие знают, что это свастика санскритского происхождения, это само слово. Многие связывают это с языками других народов, в частности, немецкого. Расскажите об этом, пожалуйста, нашим слушателям поподробнее. Да, многие думают, что слово «свастика» немецкое. Но в немецком есть свое собственное слово для свастики – «Hakenkreuz», то есть дословно «крючковый крест». И есть в английском и в латыни те слова, которые можно точно перевести как «свастика». А само слово пришло к нам из санскрита. Оно образовано из двух частей – «су» и «астика». И приблизительно перевести его можно так – «пожелание всех благ, всего самого хорошего». Восклицание свасти, то есть всего самого доброго, благого, употребляется в Индии по сей день во время ритуальных церемоний, до и после произнесения священного слога «Ом». В Индии знак свастики ставится практически везде – на дверях домов и хлевов для скота, на одежде, на утвари, на книге, украшениях, на свадебных подарках. Женщины некоторых штатов в долгожданный период дождей разрисовывают землю перед домом сложными узорами переплетающихся свастик. В общем, можно понять значение слова в индийской традиции просто по его переводу. Словари о свастике пишут так. Она может быть трехконечной и четырехконечной, может разниться по направлению стрелок слева направо или справа налево. В первом случае свастика связывается с Солнцем, с Богом Вишну, с вечным движением, с бесконечным вращением. Свастика с противоположным движением стрелок, то есть против часовой стрелки, символизирует осеннее Солнце или зимнее Солнце. Она связывается с женским началом и считается менее благоприятным знаком. Примерно такое значение свастики в индийской культуре. Скажите, пожалуйста, вот я слышала, что о значении этого слова говорили, спорили, дискутировали еще в прошлом столетии, задолго до того, как Гитлер использовал его в своей идеологии и политике. Да, в XIX веке было очень много дискуссий о свастике, и один из ее исследователей говорил, что вряд ли есть еще такой символ, который положил бы начало большему числу разных его интерпретаций. И действительно, индологи высказывались по-разному. Большинство из них характеризовали свастику как символ солнца. Другие говорили, это символ огня, или точнее тех священных палочек, которыми древние индийцы добывали огонь. Было мнение, что свастика – это символ света, молнии, воздуха, ветра, грозы, словом «атмосфера» в широком смысле слова. Допускалось, что свастика означает соединение мужского и женского начал, или гармонию четырех варн, или вечное движение, вращение, и очень связанное с быстрым движением колеса. И широко также было распространено мнение, что свастика – это символ Верховного Бога, единого управителя универсума. Ольга Васильевна, а что свастика как символ встречается только в Индии или в каких-то других концах света? Совсем не так. Она встречается по всему миру так часто, что в прошлом веке перед историками, лингвистами, археологами встал вопрос – появилась ли она независимо в разных культурных традициях, или где-то, однажды возникнув, распространилась по различным культурным регионам. В Индии она известна очень давно, То есть с глубокой древности, даже на печатях, культура Мохенджо-Даро, мы ее датируем сейчас примерно 5000 лет назад, уже встречается свастика. О ней упоминал грамматик Панини, как о знаке, которым метили скот. Панини, мы считаем его датировку примерно 6-4 век до новой эры. И свастика является отличительным знаком одной из 100 с лишним индуистских сект. В буддийской традиции тоже есть свастика. Она нередко изображается на груди Будды или Бодхисаттвы как символ сердца, как символ Чакравартина, правителя мира, а в переносном смысле как символ закона Будды, которому подвластно все сущее. Она встречается в буддийских пещерных храмах, часто ставится на покрывале, в которое заворачивают умершего. Она есть и в джайнской традиции. Тогда она здесь понимается как эмблема седьмого из победителей, то есть последовательно сменявших друг друга вероучителей джайнизма. Здесь есть такое ее интересное толкование. У человека, подверженного странствию в мире сансары и связанного действием закона кармы, существует в принципе несколько возможностей. Он пожинает плоды хорошей кармы, то есть возрождается среди богов, пожинает плоды плохой кармы, отправляется в ад. Он может получить рождение в мире людей или опуститься ниже, допустим, возродиться среди собак. Тогда свастика означает человека, уже не подпадающего под действие закона кармы. У него не будет следующего рождения, его ждет нирвана. Вот так. Точка соединения четырех концов – это сам человек или его жизнь. Четыре конца – это четыре возможности, о которых мы говорили выше. То есть четыре возможных варианта перерождения, а не загнутые. И это значит, что все возможные возрождения для праведника уже исключаются. А где еще, кроме Востока, встречается свастика? На греческих и на сицилийских монетах, на греческой керамике. Ее датируют обычно 7-5 веками до новой эры. Известный археолог Шлиман в Малой Азии при раскопках Трои находил свастику на статуэтках и терракотовых дисках. Более 160 знаков свастики обнаружено при раскопках в Помпеях. Она есть в христианской традиции. Ее можно встретить в живописи ранних христианских катакомб, на средневековых бронзовых надгробиях, на священнических христианских облачениях XII-XIV веков. Ее знали жители Кипра, Испании, Ирландии, Германии, Скандинавии, Португалии, Франции, Англии. Она есть и на американском континенте, в Мексике, в Перу, в других странах Латинской Америки. Ее знали славяне. В музее в Загорске я видела платье, вышитое красными крестиками из свастик по белому фону. Может быть, кто-нибудь видел банкноты Временного правительства. На некоторых из них лилового цвета по ободочку идут свастики. Крест, в принципе, в той или иной форме очень часто встречается у всех народов мира. И свастика и есть один из почти 400, точнее 386 вариантов креста. Специалисты по дизайну говорят, что свастика – один из самых распространенных вариантов креста и наиболее часто применяемый элемент декора. Придумать новый элемент декоративного оформления так же трудно, как придумать новое правило – геометрии, пишет автор статьи о дизайне в Британской энциклопедии. Ничего не зная о свастике, не интересуясь ее значением, часто свастику рисуют дети, просто желая выразить этим рисунком стремительное движение. Ребенок невольно, непреднамеренно преобразует в свастику простой квадрат. То есть она из руки, из-под руки маленького рисовальщика появляется сама, а он никогда не видел этот знак раньше. К несчастью, в нашем столетии этот древний символ как бы отяготился или приобрел какие-то видоизменения в связи с тем, что стал символом фашистского движения. Что вы можете сказать об этом? Как это появилось в Германии? Обращение фашистов к свастике имело достаточно долгую предысторию. XIX век – это век активного знакомства Востока и Запада. И еще в конце XVIII века было замечено, что многие европейские и некоторые восточные языки имеют сходство. А в первой половине XIX века было доказательно определено близкое родство целой группы языков Европы и Индии. Это языки индийские, иранские, греческие, германские, кельтские, славянские. Каждый, кто, например, изучает одновременно английский, немецкий, латынь, видит, что между ними много сходного. Они из одной семьи языков. В славянских языках есть общие слова с санскритом, особенно в степенях родства. Мата, например, для мать, пита для отец, дочь, духета. Обращение к матери на санскрите, это, к примеру, будет «о матех», то есть очень близко русскому «о матерь». Это вообще очень интересная тема. Есть книги, в прошлом веке особенно, там целые страницы вот исписывались параллелями. Но вставал вопрос, если это большая группа родственных языков, ее назвали в прошлом веке индоевропейской семьей языков. Если существует такая индоевропейская семья языков, то, может быть, существовала некая общность, что проживала в каком-то месте, и из этого места позднее произошло расселение по разным регионам. То есть вопрос был такой поставлен. Письменные памятники Древней Индии, то есть Веды, и Древнего Ирана, Авесты, были самыми ранними из известных. Они говорили об ариях. И в XIX веке было высказано мнение, что арии – это есть самоназвание для всей общности народов, что некогда жили под единой крышей, а позднее расселились в разные части Востока и Запада. Предполагаемых носителей общего праязыка назвали арийской расой. Вот это важно, что назвали расой. И более того, об арийской расе некоторые исследователи стали говорить как о воплощении лучших черт цивилизованного общества, особенно в сравнении с семитской и туранской, то есть монгольской расами. Вот как писал один из известных ученых в прошлом веке. Арийские нации, двигающиеся на северо-запад, являются главными нациями Северо-Западной Азии и Европы. Они были ведущими актерами исторического действия и довели до полного расцвета все те элементы активности, которыми были наделены их натуры. Их организация общества, их этика были превосходны. По их литературе и искусству мы познаем элементы науки, законы искусства и принципы философии. В продолжающейся борьбе друг с другом и с семитской, и с туранскими расами эти арийцы стали властелинами истории. И похоже, что это их историческая миссия – соединить воедино все части света узами цивилизации, предпринимательской деятельности и религии. Тогда понимали так, что где-то примерно 1500-1200 год до новой эры арийцы проникли в Индию через северо-запад, смешались с местным населением и, соответственно, утратили чистоту расы и утратили свои арийские превосходные черты. Сразу нужно сказать, что несостоятельность введения в научный оборот понятий арийская раса, индоевропейская раса, несостоятельность была обнаружена очень быстро. Существовала историко-культурная общность предков иранцев и индийцев, но как самоназвание иранских и индийских племен слово «ария» нельзя распространять на все народы, которые говорят на языках индоевропейской семьи. В нее входили представители разных этнических групп. Они не образуют какой-то единой расы. То есть существует языковое родство, но нет расового родства. Это нет родства по крови. И теоретическая несостоятельность, и антигуманность деления человечества на высшие и низшие расы, как это было высказано некоторыми учеными, стали очевидными очень быстро. То есть ошибка была в смешении языковой и расовой классификации, и тем более выдвижение оценочного компонента применительно какой-то одной из рас. Ольга Васильевна, насколько я знаю, само слово «арии» означает «благородный», то есть речь шла не столько о расе, о происхождении, сколько о каких-то качествах, присущих людям. И в свое время существовала, видимо, какая-то единая цивилизация, скажем, ведическая цивилизация, откуда все и пошло. Видимо, так все это было. В каком-то смысле общность существовала. Угу. Слово «ария» действительно на санскрите означает «благородный». Но для нас главное не сбиться в такую сторону, чтобы не сказать, что были арийцы, превосходство которых было обусловлено только тем, что они принадлежали к арийской расе. И вопрос о том, где была эта общность, это вопрос, который уже решается 2 столетия. Искали везде. Некоторые считали прародиной современный Алтай, другие называли Тибет, говорили о Каспийских степях, назывался Север Европы. Со второй половины XIX века особенно настойчиво выдвигались теории о Скандинавии, Прибалтике, Германии, как месте проживания в кавычках «белокурых и длинноголовых индогерманских предков». Кавычки я закрываю. Наши индологи пишут так, наши ведущие индологи. Вопрос о предполагаемой прародине индоиранских племен решается уже 2-е столетие. Пока однозначного ответа нет. Но понятие «арийская раса» вписывалось в теории, что разрабатывались некоторые европейские авторы, разрабатывали в XIX веке. Например, их использовал один из основоположников расовой идеологии – Артюр де Габино. У него был труд «Эссе о неравенстве человеческих рас», и он открывался положением: «Все великое, благородное, плодотворное, что существовало в мире, восходит к представителю арийской расы». Он делил человечество на 3 расы, а древних германцев, арийцев, он характеризовал как лучших представителей белой расы, как творцов всех цивилизаций. То есть важнейшие характеристики расы он усматривал исключительно в биологических особенностях. Поэтому смешение представителей арийской расы с представителями, как он говорил, низших рас, приводит к утрате творческих потенций арийцев и недопустимо в принципе. Так стало быть, расистские теории получили распространение в Германии. То есть вначале, как вы говорите, они возникли еще в прошлом столетии, а затем получили распространение в Германии. Да, вот во Франции расистские идеи не получили распространения, действительно, они не привились. Были как-то сильны традиции универсализма, равенства, братства. Но в Германии, особенно к началу XX века, свастика уже очень активно пропагандировалась как символ божественной творческой деятельности индогерманцев. И немцы называли себя единственными наследниками уже везде утраченного арийского духа. К 1-му десятилетию нашего века идея об арийцах, единственных носителей ценностей цивилизации, пропагандировались широко. По страницам журнала, например, он назывался «Журнал для светловолосых», издаваемых в Вене с 1905 года, были рассеяны многочисленные изображения свастики. Они понимались как символ божественного творчества древних арийцев. Не арийцев редактор журнала называл санскритским словом «чандалы» – «неприкасаемые». И, естественно, смешение чандалов и арийцев считалось недопустимым. Создателем этого журнала был лично знаком Гитлер. Свастика использовалась как символ индогерманского духа и во время Первой мировой войны. Я видела фотографии немецких войск под Верденом с флагами, украшенными свастиками. Возвращающиеся с фронта солдаты и офицеры организовывали так называемые «свободные корпуса» и оставляли свастику как их отличительный знак. Но особый интерес к арийской проблеме возрос в Германии после того, как в нее из Прибалтики прибыл Розенберг. Он в юношеские годы увлекался археологией и изучал литературу по арийской проблеме. На стыке веков было особенно много исследований, связывающих прародину арийской расы, в кавычках, естественно, с севером Европы. Истинный ариец для Розенберга – это член нордических или тевтонских племен. Среди них высшее место он отводил современным германцам. Именно эти племена, говорил Розенберг, дали мощный творческий импульс развитию всех мировых цивилизаций. Нордические племена двигались к Атлантиде и к Северной Африке, проникали в Персию и в Индию. Иначе говоря, колонизировали весь мир. Все движение истории он мыслил как движение арийского духа. Он трактовал историю как борьбу рас – иудейско-сирийско-римской, с одной стороны, и арийско-северо-европейской, нордической, с другой. Для него германский народ представал как лучший слой арийско-нордической расы, стоящий на самом верху расовой пирамиды. А современное ему историческое соотношение народов он определял как победу низшей расы. И смешение арийской расы с местными племенами в Индии он считал привело к утрате чистоты расы, глубочайшей деградации, высоких достижений древности. Он говорил так, что Индия – наследница свершившегося расового преступления. Можно видеть сейчас, как потомки ее духовно обедневших выродков ищут в водах Ганга исцеления своему уродству. Ольга Васильевна, скажите, а как все-таки могло получиться, что вот российские теории, когда была уже доказана ошибочность этих теорий, все-таки обосновалась в Германии той поры? Ошибка была обнаружена очень быстро. И на различных конгрессах теории германских ученых не принимались всерьез. Критика теории арийского превосходства могла проводиться с разных точек зрения, с естественно-научной, исторической, политической. Когда выступали немецкие ученые со своими теориями, как-то это не воспринималось серьезно. Но дело в том, что немцы не нуждались, ну, если мы правильно употребим, немецкие ученые того периода, не нуждались в строгой научной доказательности. Идеология фашизма, в принципе, строилась на мифе. То есть миф, и в первую очередь миф расы и крови, был ее теоретическим обоснованием. И в научной жизни фашистской Германии он и занял главное место. То есть говорилось о том, что есть раса, которая обладает своей душой, призванием, предназначением. Интересно, что в идеологии и практике фашизма очень заметен такой прагматический элемент. Первоначальная схема нации строилась так. По нисходящей линии ставились народы внутри белой, как они говорили, расы. То есть немцы на самом верху и дальше вниз. Скандинавы, англичане, французы, испанцы, итальянцы, румыны, последние славяне. Среди азиатских народов схема выглядела так. Японцы, индийцы, корейцы, китайцы, негры, арабы, самые последние евреи. Но после заключения соглашения Токио, Рим, Берлин, ось была так называемая, в нацистской пропаганде японцы стали называться азиатскими арийцами. А критика итальянцев за наличие негроидных расовых признаков, как раньше говорили, заметно смягчилась. В 1935 году был создан Имперский институт истории Новой Германии, и вся деятельность его сосредоточилась исключительно на оправдании внешней и внутренней политики фашистского государства. То есть выдвигались идеи о древней тевтонской расе, как воплощении всех творческих способностей человеческого мышления и деятельности, и о современной Германии говорили как о ее прямой наследнице. книги 30-40-х годах просто переполнены свастиками. Там очень много материалов из археологических раскопок. Когда находили свастику на каком-нибудь, допустим, Кушине, то это очень широко пропагандировали. Они в самом деле были, но они трактовались уже как символ единого бога, управителя универсума в германской мифологии, вот как этот символ расы и крови. И свастика на старинных кружевах, на пряжках, на кушинах воспроизводилась постоянно, как документальное свидетельство эпохи расцвета арийской нации. Ольга Васильевна, а какова судьба свастики в Германии после 20-х годов? В Германии 20-е годы, 30-е годы был вообще очень острый интерес к Индии. Уже некоторые авторы пишут, не один уже автор пишет, что в 45-м году, в апреле и мае 45-го года, когда наши войска были в Берлине, они брали в плен очень многих солдат, которые были откровенно по происхождению тибетцами, но были в немецкой форме. И их было достаточно много. Я совсем недавно прочитала статью одного немецкого геодезиста. Он был молодым человеком, где-то в 30-40-е годы, и его послали в Тибет, специально в монастырь, чтобы он сделал картографическую съемку всех зданий этого монастыря. Он это сделал, отдал по назначению и больше никогда об этом не слышал. Но уже через 50 лет, вот, может быть, год где-то назад, он оказался в ставке Гитлера, Вольфшанце, как турист. Его поразило, что абсолютно все, вот все расположение разных зданий, было все скопировано с того монастыря, который он ездил картографировать много лет тому назад. То есть Гитлер делал так, предполагая, что тибетский монастырь как бы защищен сверху, что никаких бомбежек не будет. Но с 20-х годов, если говорить о свастике, свастика уже стала приниматься как официальный символ нацистского движения. Гитлер искал символ, способные обозначить четко антисемитскую и антикоммунистическую направленность фашизма. Есть мнение, что он считал себя хорошим рисовальщиком и сам набросал эскиз знамени со свастикой. И в 23-м году на съезде нацистов он так объяснил смысл символики фашистского флага. Белый круг на красном поле. Фашистские флаги были красные. Угу. Это символ национальной чистоты и силы. Черная свастика – напоминание о смертельной борьбе за победу над коммунистами и евреями. И свастика в фашистском государстве украшалась практически все. Эмблемы самых разных обществ, даже шахматных, охотничьих, тем более политических, Гитлер-Югенд, знаки, ордена, медали самых разных организаций, книги, брошки, предметы обихода. То есть можно сказать, что все. Как эмблема и символ фашистского движения в Германии, свастика использовалась до мая 45-го года. Так же было и в других странах Европы и Америки. Известно ведь, что символика и общие ритуалы дают возможность членам объединения ощущать себя как некое единство. То есть символ, словно бы в сжатом виде, выражает цели, задачи, установки тех, кто ими пользуется. В 40-е годы в Западном Трансвале фермер нарисовал на дверях своего сарая огромную свастику, и местные еврейские торговцы поняли его тотчас же. Им нельзя появляться на этой ферме. Но когда интересно, что когда жителям маленького канадского города свастика предложили переименовать его, это как раз были годы войны, в Винстон, в честь английского Винстона Черчилля, они сказали, что нет, нам свастика нравится, мы оставим его. Вот интересно, что во время Второй мировой войны, когда советские войска вступали в Маньчжурию, то их поразило обилие свастик. Они действительно там были везде. И наши солдаты их просто крушили. То есть древний знак благополучия воспринимался борцами с фашизмом уже только в новом его значении. На Востоке свастика и по сей день используется очень широко в своем изначальном значении. А на мой взгляд, в Европе и Америке этот древний, всему миру известный вариант креста ассоциируется больше всего с событиями мировой истории первой половины нашего века. И в символике нефашистских организаций разных государств свастика используется до сих пор. Да, вот то, что вы сейчас сказали о том, что на Востоке свастика до сих пор используется в своем первоначальном значении, то есть как пожелание всего доброго, всего хорошего и так далее. Я убедилась совсем недавно на собственном опыте. Я совсем недавно вернулась из Индии, где путешествовала по святым местам, посещала святые места. И вы знаете, буквально везде, в каждом храме, и вообще это так широко распространен этот символ, древний символ, вот сейчас, до сих пор, и это правда. И они воспринимают его, естественно, в своем первоначальном значении. Да, все, кто бывает в Китае, в Индии, на Востоке, они так говорят. Я со свастикой встречалась чуть ли не каждый день в Монголии. Она была на дверях парадной юрты последнего правителя страны, на специальной бронзовой подставке для домашнего очага в его дворце. Она была вышита мелким жемчугом на его парадных одеждах. И вот туалетный столик его супруги, он был весь испещрен свастиками. И интересно, что левосторонними, женскими. В национальной библиотеке свастики украшали ткани, в которые были завернуты средневековые книги. А совсем недавно в Индии я по свастикам словно бы ходила. В далийском отеле солнечный свет проникал через резные решетки и падал на пол такими цепями солнечных свастик. То есть получается, что для жителей Европы и Америки свастика более всего связывается с фашизмом, как серп и молот, красная звезда с коммунистической идеологией. А на Востоке свастика сохранила свое прежнее, идущее от глубокой древности значение. Спасибо вам большое, Ольга Васильевна. Это было действительно очень интересно. И, во всяком случае, я для себя узнала очень много нового о свастике. Мы часто встречаемся с этим понятием, но далеко не все, я думаю, знают происхождение этого символа и его историческое значение. Так, как оно проявилось сейчас вот в истории XX века, то, о чем вы сейчас рассказали. Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, время нашей передачи подошло к концу. Хочу вам напомнить, что в нашей сегодняшней беседе принимала участие Ольга Васильевна Мезенцева, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра восточной философии Института философии Российской академии наук. А теперь мы прощаемся с вами. Всего доброго. Всего вам самого доброго и до скорых встреч на волне радио Кришна Лока. Вы слушали передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Вела передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова.